Идеи и чувственный мир. Глубокое отличие идей от одноименных им и обнимаемых ими чувственных вещей не есть, однако, полный дуализм обоих миров. По Платону мир чувственных вещей не отсечен от мира идей. Он все же стоит в каком-то отношении к миру идей. Вещи причастны, по выражению Платона, идеям. Миру истинно сущего бытия, или миру идей, у Платона противостоит не мир все же причастных идеям чувственных вещей, а мир небытия, что по Платону то же, что материя. Под материей Платон понимает, как сказано, беспредельное начало и условия пространственного обособления, пространственной раздельности множественных вещей, существующих в чувственном мире. В образах мифа Платон характеризует материю как всеобщую кормилицу и восприемницу всякого рождения и возникновения. Однако идеи и материя, иначе области бытия и небытия, противостоят у Платона не в качестве начал равноправных и равносильных. Это не две субстанции, духовная и протяженная, материальная, как они изображались в XVII веке в философии Декарта. Миру или области идей по Платону принадлежит неоспоримое и безусловное первенство. Бытие первее, чем небытие. Так как идеи — истинно сущее бытие, а материя — небытие, то по Платону не будь идей, не могло бы быть и материи. Правда, небытие существует необходимо. Более того, необходимость его существования ничуть не меньше необходимости существования самого бытия. Это положение учения Платона отражает, возможно, влияние на него философии Левкиппа и Демокрита, утверждавших, как было показано, будто небытие существует ничуть не меньше, чем бытие. Однако в связи категорий сущего небытию необходимо предшествует бытие. Чтобы материя могла существовать в качестве небытия, как принцип обособления отдельных вещей в пространстве, необходимо существование непространственных идей с их сверхчувственной, только умом постигаемой целостностью, неделимостью и единством. Чувственный мир, каким его представляет Платон, не есть ни область идей, ни область материи. Чувственный мир есть нечто среднее между обеими сферами, истинно сущего и несущего. Впрочем, срединное положение чувственных вещей между миром бытия и небытия не следует понимать так, будто над миром чувственных вещей непосредственно возвышается мир идей. Между областью идей и областью вещей у Платона посредствует еще душа мира. Чувственный мир — порождение мира идей и мира материи. Если мир идей есть мужское или активное начало, а мир материи — начало женское или пассивное, то мир чувственно воспринимаемых вещей — детище обоих. Мифологически отношение вещей к идеям — отношение порожденности. Философски объясненное, оно есть отношение участия или причастности вещей к идеям. Каждая вещь чувственного мира причастна и к идее, и к материи. Идея, она обязана всем, что в ней относится к бытию, всем, что в ней вечно, неизменно, тождественно, поскольку чувственная вещь причастна к своей идее, она есть ее несовершенная искаженное отображение или подобие. Поскольку же чувственная вещь имеет отношение к материи, к беспредельной дробности, делимости и обособленности кормилицы и восприемницы всех вещей, она причастна к небытию. В ней нет ничего истинно существующего. Что же такое есть, в конце концов, мир чувственных вещей Платона? Мир чувственных вещей, разъясняет Платон, есть область становления, генезиса, бывания. Мир этот сопричастен бытию и небытию, совмещает в себе противоположные определения сущего и несущего. Область идей Платона в значительной степени напоминает учение о бытии Парменида. Платоновский мир чувственных вещей, напротив, напоминает учение о бытии Гераклита, поток вечного становления, рождения и гибели. Парменидовскую характеристику бытия Платон переносит на свои идеи. Это их вечность, самотождественность, безотносительность, неподвластность определениям пространства и времени, единство и целостность. Напротив, гераклитовскую характеристику бытия Платон переносит на мир чувственных вещей. Это их непрерывная изменчивость, превращение в иное, их относительность, определяемость условиями пространства и времени, множественность и дробность. Но так как мир чувственных вещей занимает по Платону серединное положение между сферой бытия и небытия, будучи порождением обеих этих областей, то он соединяет в себе в какой-то мере противоположность. Он — единство противоположностей. Бытия и небытия. Тождественного и нетождественного. Неизменного и изменчивого. Неподвижного и движущегося, причастного к единству и множественного. Впоследствии Гегель, повторяя на более высокой ступени развития путь, пройденный Платоном, платонизмом и неоплатонизмом, будет доказывать, что диалектика бытия и небытия, ничто, приводит необходимо к становлению, которое и есть единство противоположностей бытия и ничто. Гегелевская диалектика, конечно, возникла бы и в случае, если бы не существовало Платона. Но в том именно виде, в каком мы ее знаем, она никогда не сложилась бы, если бы ей не предшествовала платоновская философия и платоновская диалектика. Философии Платона, по оказанному ею влиянию, принадлежит важное место не только в истории идеализма, но, в частности, также и в истории идеалистической диалектики. Предыдущим изложением была показана роль, которую, по мысли Платона, идеи играют в становлении чувственных вещей. Но при этом остались еще неразъясненными важные вопросы. Прежде всего, это вопрос о видах самих идей. Все ли разряды и все ли свойства чувственных вещей имеют каждый свою идею, источник их бытия в сверхчувственном мире, в мире того, что постигается разумом? Существуют ли разряды, классы идей, подобно тому, как существуют разряды и классы вещей и их свойств? Ведь если для всего, что возникает в чувственной области, должна существовать в сверхчувственном мире своя идея, то как будто получается вывод, что должны быть идеи не только для классов вещей, но и для классов их свойств, и притом не только свойств положительных, высокоценных, каковы добрые, истинные, прекрасные, но и свойств отрицательных, таких как дурное, ложное, безобразное и так далее. Больше того, Напрашивается вывод, будто должны существовать идеи несуществующего, имеющего отрицательное бытие. Каково же было учение или мнение Платона по всем этим вопросам? Исчерпывающий ответ затруднителен не только ввиду отсутствия достаточно подробных и ясных разъяснений Платона, но и потому, что тексты, в которых можно было бы искать этот ответ, находятся в сочинениях Платона, принадлежащих к различным периодам его философской эволюции. Возможно, что тексты эти обрисовывают не различные грани или стороны единого по данному вопросу воззрения Платона, а различные фазисы в развитии этого воззрения. Имеет значение также и тот факт, что, по крайней мере, частично о взглядах Платона по этому вопросу мы узнаем не из уст самого Платона, а из свидетельств других философов, например, Аристотеля. А именно, Аристотель сообщает, будто в годы старости Платон уже отрицал существование ранее признававшихся им идей отношений, а также идей вещей, которые суть продукты ремесленной или художественной деятельности человека. В диалоге «Парменид», автором которого некоторые исследователи считают не самого Платона, а какого-то лишь примыкавшего к школе Платона выученика элейцев, доказывается, что при последовательном проведении понятия об идеях Платон должен был неизбежно принимать существование идей также и для вещей низменных, безобразных, отвратительных и тому подобных. Во всяком случае, рассмотрение текстов Платона показывает, что область идей представлялась Платону не совсем однородной. В ней намечалась некоторая иерархия идей, которая, однако, нигде не сложилась в четко очерченную и разработанную систему взглядов. К области идей, во-первых, принадлежат идеи высших ценностей. Таковы идеи блага, истины, а также прекрасного и справедливого. Это идеи, которые немецкий философ Герберт назвал, говоря о Платоне, идеями абсолютных качеств. Во-вторых, есть у Платона и идеи физических явлений и процессов, таких как огонь, как покой и движение, как цвет и звук. В-третьих, идеи существуют также и для отдельных разрядов существ, таких как животное, как человек. В-четвертых, иногда Платон допускает также существование идей для предметов, производимых человеческим ремеслом или искусством, таких как стол, кровать. В-пятых, большое значение в платоновской теории идей имели, по-видимому, идеи отношений. Значение это выступает в ряде диалогов, кончая Федоном, где, например, доказывается, что определением или оценкой равенства предполагается существование равенства в самом себе, то есть идеи равенства, доступной не чувствам, а уму. Смотрите Федон 74а, 75б. Идея как понятие. Мы видели в понятии об идее у Платона то, что делает идею, первое, причиной или источником бытия, их свойств и их отношений, второе, образцом, взирая на который Демиург творит мир вещей, третье, целью, которой, как к верховному благу, стремится все существующее. Но есть в платоновском понятии об идее и еще одна, и притом чрезвычайно важная сторона. идея Платона сближается со смыслом, который это слово под прямым влиянием Платона получило в обычном обиходе языка у цивилизованных народов. В этом своем значении идея Платона уже не само бытие, а соответствующее бытию понятие о нем, мысль о нем. Это обычный смысл слова «идея» в нашем мышлении и в нашей речи, где идея значит именно понятие, замысел, руководящий принцип, мысль и тому подобное. У Платона на первый план выступило онтологическое и телеологическое значение слова «идея» в разъясненном выше смысле. Но так как, по убеждению Платона, различие видов бытия строго соответствует различию видов познания, направленного на бытие, то в плане познания идеи, то есть истинно сущему бытию, соответствует понятие об этом бытии. В этом гносеологическом и логическом смысле идея Платона есть общее или родовое понятие о сущности мыслимого предмета. В плане познания бытия и сущности бытия Платон называет понятия или идеи, относящиеся ко многим вещам, родами и видами. Виды получаются из родов в результате разделения рода, то есть разделения его полного объема. В деле познания возникает задача постигнуть единый прообраз многих вещей данного разряда, то есть постигнуть их род и виды этого рода. Другая постоянно возникающая задача — исследование вопроса о том, какие роды согласуются друг с другом и какие не согласуются. Для решения этих вопросов необходимо, по Платону, особое и притом высшее искусство, которое, как мы увидим далее, он называет диалектикой. Смысл платоновского термина отнюдь не совпадает с нашим современным смыслом этого же слова. Собственно говоря, диалектика Платона — искусство делить предметы и понятия о предметах на роды, а внутри рода различать его виды. Смотрите «Софист», 253 ДЕ. Так как по Платону в результате правильного определения рода и правильного разделения рода на виды достигается усмотрение сущностей, то Платон называет диалектику наукой о сущем. Диалектика, как говорит Платон в «Государстве», есть созерцание самих сущностей, а не одних лишь теней сущностей. Смотрите «Государство», книга 7, 232 С, 534 Б. Понятая в этом смысле диалектика Платона, есть двойной метод. Это, во-первых, метод восхождения через гипотезы до идей или до начал. Другими словами, это метод отыскивания во многом одного или общего. Будучи достигнуто, отыскание единого и общего приводит душу к тому, что в понятии или посредством понятия душа созерцает самую идею в онтологическом смысле слова «идея». Во-вторых, диалектика Платона — метод нисхождения, идущего от начал, то есть метод деления родов на виды. Характеристика двойного метода диалектики развита в Федре. Здесь первый метод, метод восхождения к идее, называется соединением, так как множество разъединенных вещей он подводит под одну идею. Второй метод, метод нисхождения от родов к видам, называется здесь делением. Смотрите Федр, 249. БЦ, 265 Д, 266 Б, 277 Б, Государство, книга 6, 511 Б, там же книга 7, 533.